К тому же в Нидерландах он познакомился с одной португальской дамой, сеньорой де Кастро, рыжеватой блондинкой, видной, моложавой, изящной, неприступной с виду и по манерам. Она была весьма состоятельной вдовой португальского резидента в Генеральных Штатах. Зюст хотел на ней жениться. Она не отвергла его, однако поставила условием получения им дворянства. А пока что обещала в ближайшем будущем посетить его в Штутгарте. Мария Августа, услышав об этом проекте, звонко расхохоталась. Герцогу предполагаемое супружество его придворного еврея пришлось не по душе. Черт возьми, он ведь не препятствует ему иметь метрес. «Ты, еврей, все равно лакомишься изо всех моих тарелок», — ворчал он. Однако Зюс, при всей своей улыбчивой подобострастности, не отказался от этого намерения и, сломив сопротивление герцога, добился посылки в Вену нового ходатайства о возведении его в дворянство. Карл Александр собственноручно написал настойчивую просьбу. Он подчеркнул, что от одного своего придворного еврея видит больше пользы, нежели от всех прочих советников и чиновников, что в силу своих талантов и отменной деловитости еврей успешно справляется с любым важным начинанием, а посему он, герцог, почитает прямой своей обязанностью отблагодарить его единственно достойным княжеского престижа образом, а именно дворянской грамотой. После такого послания Зюс решил, что дело слажено. Он проезжал по улицам на своей белой кобыле Астиаде и казался на 10 лет моложе своего возраста. Он был первым кавалером во всей Швабии. Ловко, складно, легко сидел он верхом на лошади, ярко-пунцовые губы на белоснежном лице были полуоткрыты, каштановые волосы легкими волнами выбивались из-под широкополой шляпы, хлыст сверкал драгоценными каменьями, из-под ясного лба глядели выпуклые крылатые глаза. Женские головы стремительно поворачивались ему вслед. Он снова здесь. Дамы Гетц высунулись в окно, и когда он, проезжая мимо, почтительно им поклонился, залепетали с приторным восторгом. Он снова здесь. Снова он здесь, ворчал народ, невольно любуясь им. А Дон Бартолеми Панкорбо, увидев на руке приветственно помахавший ему огромный сверкающий солитер, усмехнулся тонкими губами. Снова он здесь. И поверх чопорных брыжей старомодной португальской придворной одежды жадно и настороженно скосил упрямые, бегающие щелочки глазки вдогонку статному всаднику. А кобыла Асиада высоко вскидывала голову и звонким горделивым ржанием возвещала насторожившимся горожанам, злобно завистливым кавалерам и замирающим от сладострастного волнения женщинам: «Он снова здесь!» Пребывание герцогской четы в Людвигсбурге завершилось парадным представлением. В представлении участвовала сама герцогиня, а также молодой Гетц, успевший получить чин советника экспедиции, и тайный советник по финансовым делам Зюс. Самые трудные и неблагодарные роли исполняли певцы и актеры придворной труппы. Блистательное сборище. Согласно предписанию, мужчины в париках с буклями, дамы в низкодекольтированных туалетах. Начиная с четвертого ряда из-за леса громадных пышных париков, в просвете над обнаженным женским плечом можно было лишь с превеликим трудом увидеть кусочек сцены. На подмостках герцогиня. Как она хороша в испанском наряде! Золотой гребень выгодно оттеняет блестящие черные волосы над тонким профилем цвета старого благородного мрамора. При виде ее у Ремхенгена вырвалось что-то вроде звериного рычания. Герцог еле удерживался, чтобы не прищелкнуть языком, а лорд Сеффольк смертельно побледнел. играют пьесу великого испанского драматурга былых времен. Вещь эта прошла через много рук, странствующие итальянские комедианты переиначили ее на свой лад, введя пение и танцы, и теперь над ней поусердствовал тюбингенский придворный Пиита, переводя весь текст добросовестным, гладеньким александрийским стихом. Но миниатюрная смуглая неаполитанка, которой, понятно, была поручена самая ответственная и трудная роль, настояла на том, чтобы главные свои сцены играть и петь по-итальянски. Швабский стихотворец в досаде устранился, а вездесущий Зюз спешно раздобыл среди знакомых своей матери другого поэта и режиссера, и теперь одни сцены исполнялись по-немецки, другие по-итальянски, что вносило разнообразие и заведомо избавляло зрителей от скуки. Впрочем, это и сама по себе была живая, увлекательная комедия.